Глава 17. Вино оказалось коварнее водки. При ее употреблении хотя бы можно прикинуть количество, степень опьянения и его последствия. Да и память во время офицерских кутежей никогда найденного не подводила. Конечно, по утрам было погано. Слабость в теле, вялость мыслей. Но в качестве лекарства существовал рассол, потом работа. А тут получалось неизвестно что. Смутно вспоминалось, как в некий момент надоело сидеть в доме, и всей компанией они дружно отправились на прогулку по городу. Вроде бы втроем. Однако в этом Георгий не был уверен. Дальнейшее вообще скрывалось в полном тумане. Кажется, уже стемнело. Кажется, была какая-то корчма. Может, и не одна. Шум, гам, опять вино потоком. Но как же хреново! Георгий чуть шевельнулся, выбирая положение поудобнее, и лишь сейчас осознал, что лежит не один. Девица рядышком уловила движение, жарко оплела руками, ногами, прильнула горячим телом, и еще хорошо, что не проснулась. Объясняйся с ней еще чего доброго. Судя по роскошному телу, партнерша по ложу была молода и стройна. Но кто она такая? Откуда взялась и вообще где это все происходит? Хорошо, что хоть вопрос, что она здесь делала, не возник. Георгий осторожно разлепил веки. Уже рассвело. И в комнате, небольшой, не похожей на то, что отвел соратнику граф, можно было без труда различить обстановку. Постель, стол, пара стульев. А больше ничего не было. На апартаменты явно не похоже. Интересно, куда занесло и, главное, с кем? Девушка вдруг открыла глаза и улыбнулась. Она явно вчера не пила вино бочками и потому чувствовала себя куда лучше. Было в ее движениях нечто удовлетворенно кошачье. «Проснулись, ваша милость?» «По ощущениям, лучше бы не просыпался», — простонал подъясаул. «Где же он Федьку с графом потерял? И вообще, кто эта девица и где они?» «Вина?» Фигурка и лицо у случайной партнерши были на уровне. Но по случаю тяжелого утра никаких особых желаний не вызывали. Пока, по крайней мере. Впрочем, и вина не хотелось. По впечатлению, оно еще продолжало плескаться внутри чуть не до горла. Если Георгий припал к кубку, то лишь в надежде, что полегчает. А ведь сегодня еще продолжать придется. Только перед тем, найдя вчерашних собутыльников, включая гостеприимного хозяина. Одна радость. Город маленький, и уж наткнуться на графский дом проблемой не будет. Кажется, вчера было излишне весело. Выпито, по крайней мере, с явным перебором, — признался Георгий. А я не заметила. Вы, ваша милость, были такой бодрой и не похожей на пьяного. Девица явно не врала. Ей не доводилось до сих пор иметь дело с казаками. Невозможно пить совсем не пьянее, а вот выглядеть относительно адекватным — вполне. Который хоть час. Найденов не слишком жаловал подобные моменты. Что сказать на прощание, если даже имени не помнишь? Позднее утро уже, но до полудня еще далеко. Вам же идти, наверное, надо, ваша милость. Спасибо, что были со мной. Затараторила девица, глядя, как Георгий одевается. Будет время, заходите, ваша милость, я буду ждать. Вы ведь задержитесь у нас хоть ненадолго. Не сразу полетите опять воевать? Не сразу, улыбнулся подъясаул. Найти графское жилище действительно проблемой не являлось. Но на всякий случай Георгий запомнил и то здание, которое покинул. Небольшой дом, в котором безымянная знакомка не то снимала комнаты, не то жила на правах родственницы. В детали казак не вникал. Собственно, продолжать знакомство он не собирался. Случайное приключение. И даже не слишком обидно, что уже сейчас не помнишь ничего. Судя по виду хозяина, он тоже провел окончание ночи весьма неспокойно. А вот всего лишь пил или совмещал с чем-то другим, спрашивать было неудобно. Фёдор был здесь же, большой и чуть понурый после вчерашнего. Хотя какое вчерашнее, если была прихвачена изрядная часть ночи? «Мы уж подумывали, что вы сегодня не придете. Де Самбре собственноручно налил гостю. «Нас на бабу променял!» — хохотнул Денисов. Отвечать Георгий не стал. Все равно непонятно, где и когда подцепил девицу, кто она такая. И не факт, что приятели вели себя иначе. Сейчас мы позавтракаем и отправимся в замок. За городом уже ждут глидеры. Там лёд около часа», — оповестил о грядущей программе граф. «Гулять так гулять». Пара дней промелькнула незаметно. Десамбре звал друзей на охоту, однако на практике ограничились прогулками в окрестностях, посещением знатных соседей, приемом гостей, пирами. В сущности, что такое пара дней? Однако срок увольнительный у казаков уже истекал. Без того было странно, что их не вызвали на неустрашимый досрочно, и последние сутки дружно решили вновь провести в городе. К порту ближе, в последний момент не придется дергаться. Может, причиной было состояние Георгия, однако ему показалось, будто настроение в городе переменилось. В первое посещение каждый встречный смотрел на кавалькаду всадников с неприкрытым восторгом. Сейчас же кое-кто бросал из-под лобья взгляды, которые доброжелательными нельзя было назвать даже с большой натяжкой. Или это говорит оставшийся в крови алкоголь, а на самом деле ничего подобного. Граф ведет себя, как ни в чем не бывало. А кому, как не ему, знать местные реалии? В действительности, в городском доме гвардейца постоянных слуг было меньше десятка человек, включая кухарок, конюхов, уборщиц. Другие составляли часть его свиты. Не ту, которая горделиво красовалась на породистых скакунах перед прохожими дамочками, а ту, что двигалась в конце процессии и ничем не отличалась от селян и горожан королевства. Зачем содержать большой штат, когда хозяин почти все время проводит в космосе или на иных планетах? Остаток дня прошел по накатанной колее. Ранний, за окнами было светло, ужин, который правильнее было бы назвать пиром, разве что народа на сей раз присутствовало немного. Большинство местных дворян успели разъехаться по своим поместьям, кто в промежутке между службой, кто вольный, пользуясь погодой. Жару легче переносить на природе, поближе к водоемам и лесам. Праздников в ближайшее время не предвидится, необходимости сидеть в городе нет. «Ваша светлость, там какая-то девица гостя спрашивает?» Скабрёзно усмехнулся слуга графа. «Меня?» — сразу понял Георгий. Остальные улыбнулись вслед за слугой. Предчувствие не обмануло. Подъясаул узнал ту, с кем провел ночь, хотя еще за минуту до встречи не мог бы точно вспомнить ее лица. Мало ли их было в жизни. «Здравствуй». Было неловко продемонстрировать какие-то знаки внимания, стоя на крыльце дома, где свидетелями встречи могли оказаться посторонние. Он-то завтра улетит, а женщине еще тут жить. Кто знает, как тут относятся к случайным связям. Можно было бы уточнить у хозяина, да вроде ни к чему было. «Ваша милость». Церемонный поклон, словно и не было той ночи. «Слушай, давай чуть пройдемся, чтобы не маячить». Георгий галантно согнул руку. Все-таки не объятие, вполне нормальная сценка. Даже ладонь в ладони уже намекают на особый характер отношений. «Я к вам по делу, ваша милость». «Ну что ты заладила, ваша милость? Зови просто Георгием». Деловых отношений с женщинами Подъясаул не любил. «Ваша, то есть Георгий, я предупредить вас хочу. В городе объявилось много пришлых. Рядятся под местных, только не местные они. В смысле, вообще не с нюанса. Вы уж поверьте, наши себя так не ведут. Притворяются они. В кабаках по углам шушукаются, а если кто подойдет, сразу умолкают. Сердце говорит не к добру. С некоторыми нашими стыкуются. Но из тех, кто вечно всем недоволен. Может, что недоброе сотворить хотят? А что они могут? Набедокурить не проблема, так ведь потом куда-то скрыться надо». Принять чужие тревоги близко к сердцу в нынешнем состоянии Георгий не мог. Да и не верилось в какие-то напасти. Ни столица с ее гарнизоном, никаких войск здесь отродясь не было. Но для разгона шелупони вполне достаточно обычной стражи. Мало ли что может показаться. Не привык Георгий к массовым беспорядкам. Знал по новостям, что такие бывают. Залетные грабители? Но тем сподручнее действовать малой группой, до последнего не привлекая к себе внимания. Может, просто туристы? Скажем, с какой-нибудь из планет Содружества Американской Конституции. Те порой ведут себя откровенно нагло, словно и впрямь разбойники с большой дороги. Или представители какого-нибудь клана Таира. Тоже народец там. До сих пор между собой воюют. «В порту есть какие-то корабли. Могут улететь». «Ага». Пройдя перед тем через таможню. На орбите, между прочим, висят крепости. Да и патрульные суда тоже в готовности на случай всяких неожиданностей. Успокойся, ничего не случится. А ведь девица вполне могла все придумать в качестве предлога для свидания. Есть же такие особы. Все им кажется, будто заполучив мужика в постель, они тем самым приобретают на него права. Вот только той ночи Георгий толком не помнил. И никогда не считал такие приключения поводом для развития отношений. Скорее уж, это логическое завершение. Раз добиваться больше нечего, о каких дальнейших встречах может идти речь? «Сердце у меня не на месте», — призналась девица. Прозвучало это двусмысленно. «Все будет в порядке. А хочешь, я зайду попозже?» Все-таки решил проявить внимание под Исаул. И не хочется, и неудобно отказывать представительнице противоположного пола в элементарном внимании. «Сейчас, извини, не могу». Точно так же не шла речь о приглашении женщины к столу. Общество сословно, хозяин не поймет. К тому же зачем портить застолье? В мужском коллективе хоть говоришь свободно на темы для женских ушей не предназначенные, например, о войне. По случаю раннего вечера в проводах до дома девица не нуждалась. К чему лишние любопытные взгляды? «Между прочим, моя знакомая пришла с предупреждением», ответил Георгий на неизбежные в таких случаях подколки. «Говорит, в городе становится неспокойно. Какие-то пришлые объявились. Не то воду мутят, не то сами чего-то готовят». «Обед?» — легкомысленно уточнил граф и первым рассмеялся непритязательной шутке. «А если серьезно, что-то у вас может быть?» — для успокоения совести спросил подъясаул. «Например, последние беспорядки случались еще 8 лет назад. Не здесь, километров за 500 отсюда. Один барон настроил своих крестьян так, что те взбунтовались и пошли на штурм замка. Самое интересное, взять замок им удалось. На целых 2 часа. Барона убили, многих слуг. А потом прибыл отряд, и бунтовщикам не поздоровилось. Справедливости ради, владелец во многом был виноват сам. Очень уж был жадным и жестоким. Отнимал последнее. А при любом возражении тащил недовольных в подвалы и там пытал. Бессмысленно, из какого-то врожденного садизма. И больше ничего. Конечно, бывают и грабежи, и убийства, но в меру. Понятно. За окнами начинало стремительно темнеть, как обычно в южных широтах. «Послать кого-нибудь на выяснение?» Непонятно у кого спросил де Самбре, а потом махнул рукой. «Просто, господа, давайте-ка лучше выпьем». Именно за столом и застало их дальнейшее. Георгий как раз начал подумывать, не пора ли перестать пить и отправиться к знакомой девице. Неудобно совсем не проявить внимания. Когда послышались крики. «Это еще что за новости?» — вопросил граф и практически сразу получил ответ. «Ваша светлость! Нападение!» — выкрикнул ворвавшийся в зал слуга. «Какое нападение?» «Франсуа и Пьера убили! Из игольников! Мы едва дверь закрыть успели!» Судя по отдаленным звукам, как раз в данный момент нападавшие пытались выломать ту самую дверь. «Тревога! К оружию!» Де Самбре вскочил. Хмеля у него словно не бывало. Пировали, разумеется, даже без шашек и шпаг, и теперь на некоторое время возникла вполне понятная суматоха. Не бежать же в гостевые комнаты за клинком. К счастью, на одной из стен хватало разнообразного холодного оружия, и на первое время похватали то, что первым попалось под руку. Георгий завладел шпагой, а вот Федор, в полном соотношении с комплекцией, ухватился за здоровенный меч, да еще другой рукой вцепился в секиру. Но и нападавшие не медлили. Попытка выбить дверь не удалась. Зато какая преграда устоит перед плазмобоем? Это даже не смертельно опасный для человека, но бессильный перед толстыми дубовыми досками игольник. И что тут с клинком сделаешь? Однако ничего серьезного на стене не висело. Если не считать несколько охотничьих ружей, которым надо было еще найти патроны. Граф должен был знать. Но отважный хозяин уже лихо несся ко входу в свое жилище, немало не заботясь о соотношении сил и выборе оружия. Федор, если и отставал от него, тот только на шаг. «Патроны где?» Георгий ухватил попытавшегося рвануть следом слугу. «Что?» Слуга крепко сжимал одну из парадных шпаг. «Патроны к ружьям где? Лучше картечь, ну, быстрее соображай!» Судя по шуму, подобные неурядицы происходили по всему району. Следовательно, на помощь со стороны не стоит рассчитывать. Как понимал Найденов, большинство слуг графа кое-что в бою умели, и легко взять дом неизвестным налетчикам не получится. Но побеждает зачастую не самый умелый, а лучше вооруженный. Это же не корабль в полете, на борту которого применить ничего, кроме шпаги, нельзя. Расстреляют на расстоянии, пока подскочишь на уверенный замах клинка. «Сейчас!» — наконец дошло до слуги. Оказалось, несколько коробок со снаряженными патронами имелись тут же, в буфете. Владелец звал гостей на охоту, потому, наверное, и подготовил боеприпасы. И хорошо, что охоты не получилось. Подъясаул лихорадочно вскрыл одну коробку, убедился, что там лишь дробь, схватил другую. Здесь уже была снаряженная картечь. Настоящий мужчина должен охотиться на настоящего зверя. Всякая птица — это так, мелочь на закуску. Вот какой-нибудь лось или кабан? Еще несколько секунд занял выбор оружия. Вроде этот помповый карабин как раз годится под боеприпас. Вся процедура заняла от силы пару минут. Но кому-то эти минуты стоили жизни. Когда Георгий выскочил из зала и бросился к лестнице, схватка внизу в основном завершилась и теперь перемещалась выше. Слух уловил характерное шипение воздуха, свидетельствующее о сбросе давления игольника, а затем падение чьего-то тела. Однако даже в таких условиях люди графа не бежали и даже пытались отбиваться. Насколько это вообще возможно при таком раскладе? На открытых пространствах, будь то лестница или длинный коридор, против игольника не выстоять. Это оружие коварное. Даже особенно целиться не надо. Но ведь графский дом изобиловал всяческими поворотами, анфиладами комнат, что давало преимущество тем, кто хорошо знал их расположение. Найденов осторожно выглянул. На ступеньках лежало несколько тел. Еще больше людей валялось в фойе. Но кто-то торопливо поднимался по ступенькам и уже шипел клапан сброса давления. Курок карабина был взведен, и Георгий успел нажать на спуск первым. Приклад толкнул в плечо, по ушам ударил грохот, ствол дернулся вверх, зато даже одного заряда картечи хватило противнику с избытком. По внешнему эффекту мало что может сравниться с попаданием Жакана в упор. Грудь и лицо налетчика были мгновенно разворочены, а само тело швырнуло вниз, прямо на парочку подельников. Их краткого замешательства Георгию хватило, чтобы передернуть затвор и повторно надавить на спуск. Картечь не пуля, она идет с некоторым разлетом, и можно не целить в глаз. Хватило обоим. Налетчики еще только падали, когда подъясаул вогнал в патронник третий патрон. Однако стрелять было больше не в кого. Бой шел где-то по сторонам лестницы, и никто из сцепившихся противников не показывался в поле зрения подъясаула. Найденов уже хотел спуститься, однако вовремя вспомнил, что карабин не плазмобой с его солидным боезапасом. Еще три выстрела, и вроде грозное оружие превратится в обычную дубину. Пришлось торопливо загнать еще пару патронов и лишь тогда очень осторожно двинуться по лестнице. Карабин Георгий прижимал к плечу, непрерывно поводя стволом в ожидании появления противника. Графский слуга двигался следом, внимательно оглядывая каждого из лежащих. Никого нельзя оставлять в тылу. Вот только лежали на ступеньках главным образом люди графа, и, судя по вздохам напарника, никому из них помощь не требовалась. Несмотря на стилизацию под древность, дом был залит электрическим светом. Частично залит. Во многих помещениях свет был не включен или же выключен. И за распахнутыми, а то и выбитыми дверями стояла зловещая тьма. Но в целом происходящее напоминало обычную абордажную схватку. Там ведь тоже зачастую не знаешь планировки. Тоже опасность может явиться с любой из сторон. Тоже все зависит лишь от умения и удачи. Из бокового коридора внизу выскочил человек. Слабину спуска Найденов выбрал заранее. Теперь резкий поворот и буквально в последний миг узнавания. В прицеле стоял граф де Самбре собственной персоной и тоже целился в ответ. Только не из охотничьего карабина, а из игольника. «Я подумал, грохот-то откуда?» — улыбнулся граф. Камзол на его левом боку был порван. Клинок в другой руке окрашен кровью. Лицо потное, никаких следов недавней элегантности. «Ложись!» Георгий краем глаза отметил какое-то движение в одном из коридоров. Повторять не пришлось. Де Самбре рухнул, уходя перекатом в сторону. Найденов поступил так же. Над головами промелькнул огненный след плазменного сгустка, и противоположная стена украсилась дырой. Вдруг позади налетчика возник Федор, Меч прочертил горизонтальную полосу, и голова разбойника отделилась от тела. «А я думал, где этот с плазмобоем?» — выдохнул граф, поднимаясь. «Работаем». Стрелок оказался последним из нападавших. В дом их проникло немного, 8 человек. И все они теперь лежали, увы, без признаков жизни. В горячке никто не подумал брать пленных, и теперь было не узнать, что подвигло неизвестных на открытое нападение. Из слуг и свиты погибли 11 человек, включая пару служанок. И еще чудо, что кто-то сумел остаться в живых. «Надо посмотреть, что в городе», — предложил Найденов. Он успел сменить карабин на игольник, взял свою шашку и теперь был готов на многое. «Имеешь в виду свою девицу?» — по-своему понял граф. «И ее тоже. Не ради же нас все это было затеяно». Шум за стенами был уже другим. Главным образом растерянные крики и плач по убитым. Никто не планировал захватывать город. Собственно, не было даже грабежей. Вернее, устроители ими не занимались. Кое-кто из местных жителей — да. А вот пришлые лишь устроили небольшую резню, да удрали прочь. Весь налет длился от силы полчаса. Правда, и этого хватило, чтобы перебить массу народа. Главным образом, из числа дворян или людей зажиточных. Этакая бессмысленная с виду акция — кровопускание с неведомой целью. Как стало известно позднее, примерно то же самое одновременно произошло еще в двух городах. Ночной налет, убийство, а затем быстрая организованная ретирада до ближайшего порта и старт одного из кораблей. Правда, уйти не сумел ни один. Планетарная оборона сработала четко. Залпы с орбитальных крепостей или с находившихся на земной тверди капониров и три вспухших огненных облака, в которые превратились беглецы. Неотвратимость возмездия — урок всем налетчикам на будущее. Но легче ли от этого случайным жертвам? Найденов сидел над телом девушки, чье имя так и не узнал. Зато он был уверен, кто и зачем все устроил на Нуансе. Примитивная попытка напугать. Показать, что помимо прямого штурма есть иные методы воздействия. На миры демократические зачастую действуют очень сильно. Слабых людей легко запугать. А вот сильных —